Глава 31. Путь по коридорам замка, вопреки моим ожиданиям, оказался коротким. Расположение комнат все еще оставалось для меня загадкой, но то, что моя спальня находилась в крыле для важных персон, было довольно очевидно. Где-то недалеко отсюда была комната отца, и в этой же части замка располагалось хранилище. Двери, скрывавшие сокровища Итании, на первый взгляд ничем не отличались от других, точно таких же. Вот только кроме засова и замочной скважины, на ней находилось кое-что еще. Небольшой прямоугольник, отличавшийся по цвету от древесины, из которой была сделана сама дверь. Он выглядел как тонкое матовое стекло и странно переливался. Я подошла поближе и заинтересованно склонилась над ним. «Что это?» — с любопытством спросила я Джулиана. «Замок», — односложно ответил он. Желание стукнуть его стало почти невыносимым. Джулиан казался непрошибаемым, он не понимал сарказма, не реагировал на мои вспышки гнева и вообще вел себя так, словно был лишен хоть каких-либо эмоций. Задумавшись о том, каково было Алексу все время пути рядом с таким безэмоциональным роботом, я выпрямилась и обернулась к Джулиану. «Как он работает?» — изо всех сил, скрывая раздражение, спросила я. «Реагирует на магию». Джулиан подошел к двери и прислонил руку к темному прямоугольнику. «Не все могут открыть эту дверь. Буквально пара человек в замке. Те, кому король полностью доверяет». Я, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Тонкая пленка воды, судя по всему, образованная Джулианом, покрыла весь прямоугольник, и над ним появилось едва заметное сияние. Такое бытовое проявление магии поражало. Я все еще не могла привыкнуть к чудесам и волшебству этого мира, все время забывая, что сама была его неотъемлемой частью. «А я так смогу?» Шагнув вперед, поинтересовалась я у Джулиана. «Или туда встроено какое-то непростительное заклинание, и я умру на месте, если моя магия не сможет открыть замок?» «Мы не будем пробовать», — помотал головой Джулиан. «Только с разрешения Его Величества». Не ожидав от него ничего другого, я кивнула и принялась ждать, пока Джулиан отопрет замок. Прямоугольник словно губка впитал воду, и сияние пропало. Дверь стала выглядеть как прежде, и понять, сработала магия или нет, не было никакой возможности, но Джулиана это не остановило. Он достал ключи, дважды повернул в замке и отодвинул засов, который при его прикосновении тоже начал слегка светиться. «Еще магия!» — восторженно пробормотала я. «Магия — часть нашей жизни, глупо ей не пользоваться. В Итании магию используют повсеместно, но с умом». «Поэтому вы так хотите закрыть разломы, чтобы не потерять ее?» «В первую очередь мы хотим выжить». Джулиан бросил на меня серьезный взгляд и распахнул дверь в хранилище. «Я буду ждать здесь». Я кивнула и незаметно вытерла вспотевшие ладони о платье. Пульс ускорился. Все могло закончиться прямо здесь и сейчас. Если мне удастся закрыть разломы, все кончится. Войны не будет, а Эрик перестанет представлять для меня угрозу. Главное, чтобы мой план сработал. Оглянувшись на Джулиана, который стоял неподалеку с непроницаемым лицом, я вошла в хранилище и восхищенно осмотрелась. Оно было больше похоже на музей, чем на склад разного хлама. Полки, стеклянные витрины, комоды стояли вдоль стен, насколько хватало взгляда. При каждом моем шаге магические фонарики вспыхивали и освещали еще больше пространства вокруг, вынуждая меня восхищенно озираться по сторонам. Вещи казались упорядоченными и бережно хранимыми, а не заброшенными за ненадобностью. Я рассматривала полки с украшениями, стенды с оружием и какими-то причудливыми предметами, которые не могла опознать, и с замиранием сердца думала о том, как сильно отличаются два королевства. В Итании прошлое берегли, с него сдували пыль, тщательно расставляли на свои места и с любовью хранили. Тогда как во Флоритании оно было погребено под слоями грязи и мусора, словно что-то ненужное. Может, если бы там с прошлым обращались иначе, Эрик смог бы вынести из него урок и вырасти другим. С другими ценностями и мечтами, без стремления захватить власть и отомстить. Мои мысли оборвались, когда в глубине помещения я заметила стол, на котором аккуратно лежали почти все артефакты. Зеркало, кубок и кольцо. Не хватало только кинжала, лежавшего в моем кармане. Предметы не были спрятаны или чем-то накрыты. Казалось, их выставили в центр комнаты как самый важный и дорогой экспонат в музее. Я направилась к ним, ощущая вибрацию в ладонях. Мы были связаны. Кинжал и моя магия стремились к остальным артефактам. Они тянулись друг к другу, желая объединиться, и поэтому я ускорилась. Мне хотелось скорее покончить с задуманным. Если это был финал, то оттягивать его не имело никакого смысла. Подойдя к столу, я достала кинжал из кармана и задержала дыхание. Мне нужно было всего пару секунд, чтобы изменить баланс сил. Сердце гулко билось в груди, а кровь шумела в ушах, но страха не было, только предвкушение. Я погладила каждый артефакт кончиками пальцев, а затем подняла кинжал. Всего один удар сердца. Вытянув ладонь над столом, я зажмурилась, а затем, не глядя, полоснула кинжалом по руке. Острая боль отозвалась во всем моем теле и обжигающей волной вернулась к глубокому порезу. Зашипев, я распахнула глаза и принялась считать свои выдохи. 1, 2, 3. «Что ты делаешь?» Голос Ровуса отразился от стен хранилища и набатом зазвучал у меня в голове. «Ты вконец спятила!» Он дернул меня за руку, из которой на артефакты все еще текла кровь, и рывком развернул к себе. У меня в глазах потемнело. «Пытаюсь исполнить пророчество», — дрожащими губами произнесла я. «Пророк сказал...» «Что он сказал?» — грубо оборвал меня принц. «Чтобы ты истекла кровью? Во имя короля, Саманта!» В глазах Ровуса плескался гнев. Он, недолго думая, оторвал кусок ткани от своей рубашки и принялся перевязывать мне кровоточащий порез, пока я, прикусив губу, смотрела на него. Ровус снова злился на меня. Что бы я ни делала, он был все так же мной недоволен. «Это сработало?» — прошептала я, отворачиваясь от принца. «Что должно было сработать?» «Разломы», — пояснила я. «Они должны были закрыться». «Я не знаю», — стиснув зубы, процедил Ровус. «О чем ты только думала? Никому ничего не сказала. Что, если бы я не успел?» Я медленно моргнула и только тогда задумалась о том, что он сейчас сказал. «Как ты тут оказался?» «Алекс», — коротко бросил Ровус. «Черт, Алекс, конечно же. Он один знал о том, что сказал мне пророк». «Агнесса обмолвилась, что ты понесла кинжал в хранилище, а он всполошился». Ровус затянул узел на моей ладони, заставляя меня поморщиться от боли, и посмотрел мне прямо в глаза. Сердце забилось неровно, а к щекам прилил жар. Я хотела, чтобы он уехал, как можно быстрее. Чувства, что принц вызывал во мне, были неправильными, ненастоящими. Он уедет, и все пройдет, тогда я снова смогу дышать полной грудью. «Что сказал тебе пророк?» Ровус стоял прямо передо мной со скрещенными на груди руками, не давая мне шанса сбежать. «Что мне придется отдать сердце», — произнесла я, устало прикрывая глаза. «А точнее...» Я слышала напряжение в его голосе. Принц оказался так близко к тому, о чем давно мечтал, и только я стояла между ним и свободой его мира. С тяжелым вздохом я сдалась и, сжав кулак здоровую ладонь, рассказала Ровусу все, что говорил мне пророк. Принц молчал, и только его лицо, которое становилось еще более хмурым по мере моего рассказа, говорило о том, что он внимательно меня слушает. «Ты решила героически пожертвовать собой», — хмыкнул Ровус, когда я закончила. «Нет. Я подумала, что, может быть, эта магия сработает как с разломом, точно так же, как тогда, когда Алекс уничтожил его своей кровью. Я надеялась, что...» Мой голос надломился. «Моя идея не сработала». Ничего не произошло, хотя не знаю, чего я ожидала. Землетрясение или еще чего-то в таком же роде. Но, может, все-таки у меня получилось? Ровус словно что-то понял по выражению на моем лице. «Джулиан!» — громко позвал он, не отрывая от меня взгляд. «Ваше высочество!» В хранилище появился, как всегда, невозмутимый Джулиан. «Отправь людей к ближайшему разлому, пусть проверят его». «Хорошо». Не задавая никаких вопросов, Джулиан тут же скрылся за дверью, а я опустила взгляд, переминаясь с ноги на ногу. Надежда надолго и счастливо таяла. Если разломы не закрылись, тогда мне придется умереть. «Сэм!» — в голосе Ровуса послышалась огромная усталость. «Даже если твоя безрассудная затея не сработала, это не значит, что тебе предстоит стать мученицей во имя спасения мира». «Да?» «А что тогда?» Я подняла голову и поймала его взгляд. «Ты сам говорил, что время не в обрез, а пророк сказал все предельно понятно». «Мне непонятно», — хрипло процедил принц. «Это очередная загадка в его стиле. Но для меня совершенно точно ясно одно. Твоя смерть абсолютно неприемлема. Это не та цена, которую стоит заплатить за безопасность Веруса». «Мне придется», — покачала я головой. «Нет, принцесса, мы найдем другой путь». Ровос сделал шаг ко мне, и я задержала дыхание. Ощутив тепло его тела, мне захотелось дотронуться до него, почувствовать под ладонью стук его сердца. Дверь открылась, громко стукнув о стену. «Ваше высочество!» Запыхавшийся слуга, низко склонившись, торопливо шагнул в комнату. «Там ваши люди. Они у самых ворот. Король велел позвать вас, чтобы вы сами проверили. Они говорят, что служат вам, но его величество опасается предателей». Я почувствовала, что лечу в пропасть. Пульс снова участился, а из груди вырвался полувсхлип. «Спасибо», — кивнул Ровус слуге и отступил от меня. «Пойдем». Его приглашение было лишним, я и так уже шла к двери. Даже если бы он отказался брать меня с собой, шансов, что я не последую за принцем, не было. Если это были его люди, то значит, Итан жив, и это не могло меня не радовать. «Они справились», — произнесла я, с трудом поспевая за Роусом. «Мы не знаем, кто там», — мотнул он головой. «Но я видела по его напряженной спине. Он тоже надеется на то, что это они». Принц шел быстро, и мне приходилось почти бежать за ним. Я не запоминала, куда мы идем, просто рассчитывая на то, что Ровус хорошо ориентируется в замке отца. Спустя три поворота коридора я ощутила сквозняк. Ветер взъерошил мои волосы, заставляя идти еще быстрее, и когда я, наконец, увидела дверь, то бросилась бежать, оставляя Ровуса позади. Мысль о том, чтобы потерять Итана, причиняла столько же боли, как мысль о том, чтобы потерять Алекса, поэтому мне нужно было скорее убедиться в том, что он жив, и с ним все в порядке. Стражники у дверей расступились, пропуская меня вперед, и я оказалась на улице, тут же почувствовав, насколько там было холодно, но это было уже неважно. В нескольких шагах от меня стоял Астон, а на его спине, широко улыбаясь, сидел Итан. Мое сердце замерло, а затем забилось быстрее, и я со всех ног бросилась к другу.